Глава 15. Долгий путь в Америку. Настала пора рассказать о путешествии Икинга через Великий Западный океан. Описывать каждую минуту, каждый час, каждый день было бы слишком долго. Тысячи и тысячи миль корабль-гигант оставлял позади, попыхивая огненной топкой, продвигаясь вперед куда быстрее, чем если бы шел на одних парусах. Тысячи и тысячи миль через океан – то при ясной погоде, зеркально-гладких водах и полном безветрии, то в буре ураганы под проливным дождем, взмывая и падая на спинах белогривых волн, словно на громадном галопирующем скакуне. Путь через Великий Западный океан действительно очень долг. Настолько долг, что Икингу порой казалось, будто они шагнули с края мира в вечности. В любую погоду, в бурю, штиль, в холод и дождь, морской дракон следовал за обреченным кораблем неотступно и неумолимо. Корабль был как планета со своей собственной луной, медленно и предсказуемо обращающейся вокруг него. Однако астероиды не унывали и не теряли жизнелюбия. Они с жадностью набрасывались на копченую оленину, запивая ее изрядными порциями бычьей крови и крепким капустным пивом. В простоте и неуемности душевной они подшучивали друг над другом, порой заходя слишком далеко. Тогда вся палуба взрывалась кулаками, и Норберту приходилось разнимать забияк. Он вламывался в гущу драки, и топор вращался над головой вождя, словно пропеллер одного из сумасбродовых безумных изобретений. Дни и ночи напролет истероиды распевали о своих покинутых возлюбленных, о ясных глазах Пузанки и мощном подбородке Хмургильды, о будущих богатствах и скором кровопролитии, конечно же, о новом свете по имени Америка. А ночью во сне они рисовали карты Америки, и каждый представлял себе рай земной по-своему. Для сумасброда это была страна золота, где все его изобретения будут работать как часы, а сам он станет правителем, восседающим на золотом троне и в золотой короне на голове с золотым топором в руке. Для маленького ленивого беззубика это была земля еды, край, где в изобилии водятся пушистые зверьки, чтобы поймать их, достаточно шевельнуть лишь когтем. Просто разеваешь беззубые челюсти, они толпой устремляются, отпихивая друг друга к тебе в пасти и маршируют, попискивая вниз в твое толстенькое пузико. Для рыбьенога это был мир, где никто не заставляет играть в бейбол. Для камикадзе это была страна, полная битв, похищений, бешеных волосатых противников, которых можно грабить и дразнить, а для Икинга... Как ни странно, Икингова воображаемая Америка больше всего напоминала остров Олух. Икинг, Рыбьенок и Камикадзе часто спали ночью возле теплой корабельной трубы. Дни они проводили в вороньем гнезде или играли среди канатов и мачт, спускались только чтобы поесть или когда приходило время Икингу снимать показания с тиколки. По мере того, как корабль пыхтя забирал все южнее, становилось теплее. Ребята, наконец, сняли из себя часть краденных мехов и развесили их в вороньем гнезде. Морской дракон по-прежнему следовал за кораблем. Скрипучую, лязгующую, путанную развалину машину скрепляли воедино куски старых канатов и древних бечевок. С каждым оборотом педали и раструб вздрагивал, грозя отвалиться, но каким-то чудом колеса по-прежнему вращались, и он не отваливался. Пока что. Каждый вечер на закате Норберт вызывал Икинга к себе в шатер, чтобы прочесть показания тиколки. Сумасброд расхаживал по качающейся палубе перед столом, где поверх скатерти из медвежьей шкуры были разложены карты, и с каждым днем все больше предвкушал прибытие. Он похлопывал в ладоши и бормотал себе под нос: «Уже почти на месте, почти на месте», перед тем, как Икинг докладывал ему показания дня. Норберт не отличался терпением, и ожидание убивало его. В шатре хранилась крохотная копия «Американской мечты 2», точная до мельчайших деталей и всего 3 дюйма высотой. У него были настоящие рабочие паруса и надпись на борту, мелкая, будто написанная блохой. Когда Икинг сообщал ему свежие показания тиколки, Норберт двигал лодочку топором по поверхности огромной карты, чтобы своими глазами видеть, как далеко они продвинулись по Великому Западному океану. С каждым днем они все больше приближались к громадной земле, которую Норберт лично нанес на карту и подписал «Америка». Наконец карта сказала, что до нее осталось плыть всего день-два, и Норберт чуть не потерял голову от возбуждения. Икингу же было от этого очень не по себе. Он помнил обещание Норберта, им нечего бояться ровно до тех пор, пока он, Икинг, нужен Норберту, чтобы читать показания Тиколки. А теперь Америка была уже совсем рядом, и в глазах Норберта при взгляде на юного хулигана появлялся нехороший блеск. Вождь астероидов стал полировать темную сторону топора, пока та не заблестела, как черное зеркало. При этом он ласково нашептывал оружию: «Теперь уже недолго, радость моя, скоро тебя покормят». Икингу ни капельки не хотелось этого и не нравилось, как это звучит. Но он из предосторожности попросил Камикадзу выкрасть оружие, которое у них отобрали в самом начале плена. У него крепло дурное предчувствие, что скоро оно им понадобится. Поэтому на душе Уикинга становилось все тревожнее. Особенно неспокойно ему стало на следующий день, когда команда завтракала на палубе возле кухонной палатки. Астероиды были все взбудораженные и с жаром распевали песни. «Прямо по курсу земля, земля, позабудь тираны, земля, что пивом и медом полна. Скоро нас отпустит волна, нас ждут золотые ванны», —